Я право не знаю. Рана, понимаете, была во всяком случае... И он окончательно смолк. Продолжайте же, Арнольд. Пожалуй, вам лучше сесть. Ведь верно, лучше будет, если он сядет. Арнольд Маффин, бормотал себе под нос Фрэнсис. Арнольд прислонился спиной к вешалке в передней, уперся теменем в чье-то пальто, на минуту закрыл глаза и продолжал. Простите, понимаете, она там сначала плакала и кричала в спальне, а теперь все стихло, и она не отвечает. Может быть, она потеряла сознание или... А дверь взломать нельзя? Я пробовал, но до лото дерево крошится и ничего не... Сядьте, Арнольд, ради бога! Я толкнул его в стоявшее поблизости кресло. И в замочную скважину ничего не видно, там ключ. Ну, наверное, расстроилась и не хочет отвечать, просто, ну и знаете, ведь так бывает. «Да-да-да», — сказал он, — «я же не хотел. Если это все так, я право не знаю. Брэдли, вы сами попробуйте». «Где ваше долото?» «Там. Оно маленькое. Я не мог найти». «Ладно, вы оба оставайтесь здесь», — сказал я. А я поднимусь, посмотрю, в чем там дело. Ручаюсь, что... Арнольд, да сядьте же! Я остановился перед дверью, слегка испорченной стараниями Арнольда. Облупившаяся белая краска лепестками обсыпалась на рыжий коврик перед спальней. Здесь же валялось долото. Я нажал на ручку и позвал: «Рэйчел! Это Брэдли, Рэйчел!» Молчание. «Я принесу молоток. Невидимый», — сказал снизу Арнольд. «Рэйчел! Рэйчел, ответьте, пожалуйста!» Мне вдруг стало по-настоящему страшно. Я всей силой надавил на дверь. Она была тяжелая и прочная. «Рэйчел!» Молчание. Я с размаху навалился на дверь, громко позвал: «Рэйчел! Рэйчел!» Потом замолчал и напряженно прислушался. Из-за двери донесся еле слышный шорох, неуловимый, точно мышиный бег. Я молился вслух: «Господи, пусть она только будет жива и невредима! Пусть она будет жива и невредима!» Снова шорох, потом тихий, почти неразличимый шепот: «Брэдли! Рэйчел! Рэйчел, вы живы?» Молчание, шорохи, тихий шелестящий вздох. «Да!» Я крикнул вниз: «Она жива! Ничего страшного не случилось!» Позади меня на лестнице послышались их голоса. «Рэйчел, впустите меня, хорошо? Впустите меня!» Что-то зашуршало внизу двери, и близкий голос Рэйчел сипло произнес в щель: «Входите, но только вы один». Ключ повернулся в замке, и я быстро протиснулся в спальню, мельком заметив через плечо на лестнице Арнольда и Фрэнсиса за его спиной. Их лица я увидел с особой отчетливостью, как в толпе у распятия лица художника и его друга.